Смерть атамана. 28 января Каледин в последний раз обратился к казакам с воззванием. «Граждане казаки, среди постигшей Дон разрухи, грозящей гибелью казачеству, я, ваш войсковой атаман, обращаюсь к вам с призывом, может быть, последним. Вам должно быть известно, что на Дон идут войска из красногвардейцев, наемных солдат, латышей и немцев, направляемые правительством Ленина и Троцкого. Войска их продвигаются к Таганрогу, где подняли мятеж рабочие, руководимые большевиками. Такие же части противника угрожают станице Каенской, станицам Зверева и Лихой. Железная дорога от Глубокой до Черткова в руках большевиков. Наши казачьи полки, расположенные в Донецком округе, подняли мятеж и в союзе с вторгшимися в Донецкий округ бандами Красной гвардии и солдатами сделали нападение на отряд полковника Чернецова, направленный против красногвардейцев, и часть его уничтожили. После чего большинство полков, участников этого гнусного и подлого дела, рассеялись по хуторам, бросив свою артиллерию и разграбив полковые денежные суммы, лошадей и имущество. В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки в союзе с бандой красногвардейцев из Царицына произвели полный разгром на линии железной дороги Царицына-Сибирькова, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперский и Усть-Медведицкий округа. В Усть-Медведицком округе вернувшиеся с фронта полки в союзе с бандой красногвардейцев из Царицына произвели полный разгром на линии железной дороги Царицына-Сибирькова, прекратив всякую возможность снабжения хлебом и продовольствием Хоперский и Усть-Медведицкий округа. В Слободе-Михайловке при станции Сибирькова произвели избиение офицеров и администрации, причем погибло до 81 только офицеров. Развал строевых частей достиг последнего предела, и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение. Большинство из остатков уцелевших полевых частей отказываются выполнять боевые приказы по защите Донского края. В таких обстоятельствах, подчеркивал Каледин, до завершения начатого переформирования полков с уменьшением их числа и оставлением на службе только 4 младших возрастов, войсковое правительство, в силу необходимости, выполняя свой долг перед родным краем, вынуждено было прибегнуть к формированию добровольческих казачьих частей и, кроме того, принять предложение и других частей нашей области, главным образом учащейся молодежи, для образования партизанских отрядов. Усилиями этих последних частей и, главным образом, доблестной молодежи, беззаветно отдающей свою жизнь в борьбе с анархией и бандами большевиков, и поддерживается в настоящее время защита Дона, а также порядок в городах и на железных дорогах области. Ростов прикрывается частями особой добровольческой организации. Поставленная себе войсковым правительством задача довести управление областью до созыва и работы ближайшего войскового круга и съезда неказачьего населения выполняется указанными силами. Но их незначительное число и положение станет чрезвычайно опасным, если казаки не придут немедленно в составы добровольческих частей, формируемых войсковым правительством. Время не ждет, опасность близка, и если вам, казакам, дорога самостоятельность вашего управления и устройства, если вы не желаете видеть Новочеркасск в руках пришлых банд большевиков и их казачьих приспешников, изменников долгу перед Доном, то спешите на поддержку войсковому правительству посылкой казаков-добровольцев в отряды. В этом призыве у меня нет личных целей, ибо для меня атаманство – тяжелый долг. Я остаюсь на посту по глубокому убеждению необходимости сдать пост при настоящих обстоятельствах только перед кругом. Войсковой атаман Каледин. Ранним утром 29 января в Новочеркасск с фронта прибыл походный атаман Назаров. Несколько часов спустя Каледин собрал членов войскового правительства и предложил ему раскрыть обстановку, сложившуюся на фронте за последние сутки. Назаров нарисовал совершенно безнадежную картину. Противник в нескольких верстах от Новочеркасска, казаки сражаться с красногвардейцами не желают, фронт удерживает горсточка местной молодежи и 2 офицерские роты добровольческой армии. Без существенной помощи спасти положение не представлялось возможным. Выслушав доклад походного атамана, Каледин прочитал телеграмму, полученную ночью от генерала Корнилова из Ростова. В ней сообщалось, что добровольческая армия, ввиду тяжелого положения и безнадежности дальнейшей борьбы на Дону, решила уходить на Кубань. Телеграмма заканчивалась просьбой немедленно снять из-под Новочеркасска сражавшиеся там офицерские роты и направить их в Ростов на воссоединение с главными силами добровольческой армии. Сообщив, что приказание добровольцам уже отдано, Алексей Максимович констатировал: «На сегодняшний день для защиты Донской области от большевиков мы имеем всего 147 штыков. Положение наше безнадежное, население не только нас не поддерживает, но и настроено к нам враждебно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития, поэтому предлагаю войсковому правительству сложить полномочия добровольно, не дожидаясь, пока оно будет разогнано силой. Свои полномочия войскового атамана я слагаю с себя с этой минуты». Богоевский, а за ним и остальные присутствующие, обменялись короткими репликами. Возникло мнение о необходимости передачи власти городскому самоуправлению. Подписание акта было намечено на 18 часов этого же дня. Возникла дискуссия о том, стоит ли спешить с отречением войскового атамана. Каледин поставил точку в этом вопросе. «Считаю, что возвращаться к этому вопросу только терять зря время», — заявил он. «Кончайте, господа, болтовню, из-за нее и так уже Россия гибнет. У меня еще осталось немало дел. Позвольте завершить их сегодня». Дальше говорить было не о чем. Члены войскового правительства начали расходиться по домам. Каледин попросил задержаться только казначея и Богоевского, чтобы передать имевшиеся в его распоряжении незначительные денежные суммы. Преодолев это, он облегченно вздохнул. Ну, слава богу, и от этого очистился. Затем Алексей Максимович еще раз посмотрел бумаги в ящиках своего стола, некоторые из них уничтожил. Вид у него был настолько решительный, что у присутствовавших не осталось сомнений о дальнейших намерениях генерала. Поэтому, выйдя в соседнюю комнату и застав там Назарова, Богоевский начал разговор о необходимости немедленной эвакуации Каледина из города. Походный атаман разделил его мнение. В течение часа была создана небольшая группа офицеров, перед которой ставилась задача переправы Каледина и его жены из Новочеркасска в Ростов. Было решено в случае необходимости даже произвести этот акт вопреки воле Алексея Максимовича, и только начальник его штаба, полковник Сидорин, противился принятому решению. «Это невозможно по двум причинам», — заявил он. «С одной стороны, это, вероятно, уже поздно, с другой, генерал не согласится покинуть город. Значит, придется прибегнуть к насилию или обману. Но кто же из вас решится на это по отношению к нашему атаману? Он сам должен решить свою судьбу». Неожиданно на сторону начальника штаба стал и генерал Назаров. «Нет, господа, насильственная эвакуация атамана невозможна. У генерала Каледина осталось только одно – это его большое, чистое, честное имя. И этим именем может распорядиться только он сам, по собственному усмотрению. Никто не имеет права мешать ему в этом». На этом вопрос о насильственной эвакуации Каледина из Новочеркасска был снят. Офицерский конвой отпустили, Назаров убыл для организации обороны города. В атаманском дворце осталось всего несколько человек. Закончив с делами в своем рабочем кабинете, Каледин пригласил к себе полковника Сидорина и продиктовал ему приказ, который потребовал немедленно довести до войск. Он гласил: «Части добровольческой армии сосредотачиваются в районе города Ростова. Перед донскими партизанами на Сулинском фронте встает роковая необходимость стрелять в своих же донских казаков. Это недопустимо ни при каких условиях. Каждый партизан, каждый отдельный партизанский отряд может считать себя свободным и может поступать с собой по своему усмотрению. Кто из них хочет, может присоединиться к добровольческой армии, кто хочет, может перейти на положение обывателя и скрыться. Этим я открываю фронт с единственной целью – не подвергать город всем ужасам гражданской войны». Подписав приказ и убедившись, что он отправлен в войска сразу несколькими посыльными казаками, в третьем часу дня Алексей Максимович прошел в комнату жены, которая в это время беседовала с одной из посетительниц. Обсуждался вопрос организации дополнительного питания для раненых. Каледин не стал вмешиваться в разговор, несколько минут посидел в стороне и, не сказав ни слова, вышел. Он прошел в маленькую комнату, расположенную рядом с его рабочим кабинетом, которую занимал брат Василий Максимович, и плотно закрыл за собой двери. Оставшись один, Алексей Максимович снял форменную тужурку с двумя георгиевскими крестами, аккуратно повесил ее на спинку стула, лег на кровать и выстрелил из револьвера в сердце. Тело войскового атамана в первые дни после его смерти покоилось в небольшой церкви атаманского дворца. Вечером 1 февраля оно было торжественно перевезено в войсковой собор, где состоялась панихида. А на следующий день при огромном стечении народа Каледин был похоронен на городском кладбище рядом с кладбищенской церковью. Из членов войскового правительства на похоронах присутствовало всего 7 человек. Остальные к этому времени покинули Новочеркасск, спасая собственные жизни, семьи и ценности. Большевики с радостью встретили весть о смерти Каледина. Газета «Правда» в те дни писала: «Борьба клонится к концу. Буржуазно-помещичья контрреволюция в агонии. Она умирает, разбитая и обессиленная. И выстрел Каледина в свой собственный череп символизирует эту позорную смерть». После гибели Каледина борьба на Дону еще некоторое время продолжалась. 29 января войсковым атаманом был избран генерал Назаров, который в этот же день ввел смертную казнь за неповиновение войсковому командованию и объявил новую всеобщую мобилизацию. Но эти меры уже не могли спасти положение. 2 февраля красногвардейский отряд Петрова у станции «Глубокая» разбил 1500-ный отряд полковника Чернецова. Сам командир отряда был убит. Остатки белоказачьих войск с боями начали отходить к Ростову, преследуемые превосходящими силами противника. Город, незадолго до этого оставленный добровольческой армией, оборонять было некому. 23 февраля Ростов был взят красными, после чего их основные силы были брошены против Новочеркасска.